Это их профессия. Этот отрывок посвящается американско-русским профессорам, которые считают, что даже слово «весна» Мандельштам заимствовал у Вячеслава Иванова. Сам Мандельштам утверждал, что учится у всех и разговаривает со всеми. Со слов Ахматова я знаю, что цех поэтов, из которого выделилась группа акмеистов, образовался как бунт против Академии стиха, где главенствовал Вячеслав Иванов. Инициатором бунта был Гумилев. Он теснее других связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно. Но все же родовая метка русского символизма сильнее всего именно на нем. Мне думается, что в последней книге он уже стал свободнее, и если бы ему было суждено прожить жизнь, как она отпущена людям, он бы еще показал себя. Но ему этого не дали. Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты, кого им вздумается. Кузьмина за кларизм, Лозинского за дружбу с акмеистами, молодых людей, числивших себя учениками Гумилева, а таких было сколько угодно, потому что Гумилев по природе своей, видимо, оказался прирожденным учителем. Акмеистов только 6, а среди них затесался один лишний. Первое место в своем рассказе я предоставлю лишнему. В 21-м году мы ехали с Мандельштамом в Тифлис, в вагоне центра Эвака. Кроме вагона, предоставленного начальству, к Тифлису полз целый теплушечный поезд, забитый работниками, которым предстояло расселить и трудоустроить армянских беженцев из Турции. В теплушках ехали обыкновенные работяги. Им, надеюсь, удалось что-то сделать для трагических армянских толп, а наш вагон внушал сомнения. В нем ехал начальник, художник Лопатинский из мира искусств, которому неизвестно почему поручили такую невероятно сложную работу, и кучка его друзей, получивших мандаты центра Эвака на командные должности. Лопатинский когда-то служил под началом Мандельштама в комиссариате просвещения. Оба ничего не делали и боялись сердитой секретарши-большевички, возмущавшейся, что двое бездельников спасают почему-то церковный хор и совершенно не думают о классовом подходе. Ну, хорошо, что они хоть не разоряли школу. Из Киева мы выехали в надежде попасть в такой же поезд, но возглавляемый Раскольниковым и направляющийся в Афганистан. В Москве выяснилось, что на эту авантюру мы опоздали. И мать Ларисы Рейснер сказала, что Раскольников уперся и, несмотря на все настояния жены, ни за что не соглашался взять поэтишку. Вместо Мандельштама он захватил Никулина. Сейчас я понимаю, что все к лучшему. Но тогда огорчилась. А Мандельштам нисколько, хотя поездка была бы отдыхом от бедствий невероятных голодных лет. Он сказал, что судьба его хранит, чтобы он не путался в афганистанские интриги Раскольниковых и принялся искать оказию на Кавказ. Случайно на улице он встретил Лопатинского, узнал про центроиваковскую экспедицию и привел его к нам. Мы жили у моего брата и кормились оладьями из муки, привезенной из Киева. Накормили и Лопатинского, славного человека, и тут же решили ехать с ним. До Ростова мы плелись в теплушечном поезде. А там Лопатинский взял нас в начальственный вагон, на котором висела надпись «Для душевно больных». Эта надпись спасала от напора толпы на всех промежуточных станциях.